Не раз в эту долгую ночь я проклинал людей, укравших утеса и повозку. Мой огромный конь с легкостью пробежал бы это расстояние. Когда вдалеке, наконец, показались огни Геттиса, я с трудом удержался от того, чтобы перейти на бег. Мне показалось, что для столь позднего часа окна домов освещены слишком ярко. Когда я, наконец, вошел в город, то на главной улице, ведущей к воротам форта, не встретил ни единой живой души, но прошел мимо трех выложенных перед домами тел, накрытых одеялами. Ежегодное вторжение чумы создало в городе собственные традиции. Мертвецов выносили наружу, стоило им только испустить дух, а трижды за день объезжающие все улицы фургоны их подбирали. Так продолжалось до самого конца эпидемии. «Люди, — подумал я, — привыкают ко всему. Нет ничего настолько странного, душераздирающего или пугающего, чтобы они не смогли к этому приспособиться. Деревянные стены Геттиса темным контуром высились на фоне ночного неба. У ворот форта стоял одинокий часовой. Рядом с ним тускло тлел факел. Он выпрямился, когда я приблизился к воротам. «Стой! — скомандовал он мне, — я повиновался». «Форт на карантине», — объявил он. «Сюда не могут входить те, кто болен чумой». «Самая бесполезная мера, о какой я когда-либо слышал», — воскликнул я. «Чума бушует и внутри стен, и за ними. Какой теперь смысл в карантине?» Он устало посмотрел на меня. Полковник Гарен отдал этот приказ перед тем, как заболел. «Теперь, когда он мертв, а майор Элвик бредит от лихорадки, некому отменить приказ. Я лишь выполняю свой долг». «Я занимаюсь тем же. Я пришел сюда с кладбища, и я не принес с собой никакой болезни, которая не успела бы войти в ворота форта. В фургоне с трупами несколько преждевременно привезли разведчика Бьюэлла Хитча. Я полагаю, что он может поправиться, если получит врачебную помощь». Солдат рассмеялся. В его смехе не было ни веселья, ни даже горечи. Он смеялся из-за того, что ему ненароком предложили невозможное. «Городской доктор мертв. Оба полковых врача уже больны. Никто не выйдет из лазарета, чтобы помочь единственному больному, кем бы он ни был». «Но я должен попытаться», — сказал я. Часовой пожал плечами и пропустил меня в ворота. Я нашел в темноте дорогу в лазарет, куда привез раненого Хитча в свой первый день в Геттисе. Над входом горели лампы, снаружи ожидали фургонов, два ряда накрытых тканью трупов. Я осторожно обошел их и вошел в здание. Тот же юный солдат, что приветствовал меня в первый день, спал, уронив голову на толстую книгу, лежащую перед ним на столе. Даже во сне он выглядел бледным и испуганным. Я тихонько постучал по столу, чтобы разбудить его. Он сразу же поднял голову, его рот приоткрылся. Мгновением позже он сосредоточил на мне взгляд. «Сэр?» — неуверенно пробормотал он. «Не сэр, просто солдат. Мне нужен врач для разведчика Бьюэлла Хитча». Он посмотрел на меня с сонным недоумением. «Разведчик Хитч мертв, я сам занес его имя в книгу». Он указал на толстенный том, которым пользовался как подушкой. «Он ожил на кладбище. Я думаю, он выживет, если получит помощь врача». Глаза солдатика слегка округлились. Он выпрямился и посмотрел на меня внимательнее. «Лейтенант Хитч стал ходоком? А-а-а! Ну, если кто и должен был, так именно он, но я сомневаюсь, что он выживет. Ходоки едва ли когда-нибудь поправлялись. Они оживают на час или около того, а потом умирают снова. Доктор Даудер и доктор Фрай постоянно из-за этого спорят, когда доктор Даудер трезв. Даудер утверждает, что больные впадают в глубокое забытье, на короткое время приходят в себя, а потом умирают. Фрай уверен, что они умирают, а потом возвращаются обратно. Он написал подробный доклад королеве о том, как магия спеков заставляет их прийти в себя после первой смерти, а потом они умирают окончательно. За это королева прислала ему подарок — большое зеленое кольцо, которое он носит на левой руке. «Похоже, ты много об этом знаешь», — он слегка смутился. «Я не подслушиваю, просто здесь очень тонкие стены, а они часто кричат друг на друга и почти по любому поводу. Сегодня Даудер хотел перенести сюда больных заключенных, чтобы он мог ухаживать за всеми в одном месте. Фрай рассердился. Он говорит, что солдаты не должны умирать рядом с преступниками. Даудер ответил, что содержать 3 больницы на 2 врачей просто смешно, и еще добавил, что больной — это больной, и заслуживает того, чтобы за ним ухаживали, насколько это возможно. Они часто спорят из-за заключенных. Почти все больные и заключенные умирают, и их тела сваливают в яму с известью. А Даудер настаивает на том, чтобы им тоже устраивали подобающие похороны. Я как-то никогда не задумывался, почему на кладбище не привозят тела заключенных. Теперь я знал. Работая на строительстве королевского тракта, умри, и тебя бросят в яму с негашенной известью. Жалкий конец для любого человека. 3 больницы? Офицерская столовая превращена в госпиталь для делегации старого Тореса. Они все заразились чумой. Даудер утверждает, что все они умрут, поскольку недостаточно долго пробыли на Востоке, чтобы их тела успели привыкнуть к местной влаге. Фрай говорит, они умрут, потому что спеки ненавидят их больше прочих. Я уже начинал думать, что мне стоит как следует побеседовать с этим фраем. Он тревожно близко подошел к тому, что я склонен был считать правдой. Быть может, он добавит веса моей просьбе прекратить уничтожение древних деревьев и остановить войну со спеками. Сумеет ли он убедить полковника Гарена, что эта война действительно идет? Потом я вспомнил, что полковник мертв. Я даже не успел ничего почувствовать. Безучастно я задумался, не будет ли наш следующий командир охотнее воспринимать правду. Мне нужно поговорить с доктором Даудером или доктором Фраем. Ты можешь проводить меня к одному из них? Он покачал головой. Я не должен покидать свой пост. Могу ли я войти и поискать их сам? Солдатик широко зевнул. Доктор Даудер принял зелье Геттиса и отправился спать. Ты не сможешь его разбудить. Доктор Фрай проводит ночь в палате для офицеров. Тебя туда не впустят. Здесь что, нет никого, кто может мне помочь, хотя бы дать совет, как ухаживать за лейтенантом Хитчем? Юнец неуверенно посмотрел на меня. Ну, там есть дежурные санитары, но я не уверен, что они достаточно осведомлены. Кроме того, за больными пришли ухаживать несколько горожан. Я посмотрю, не сможет ли мне помочь кто-нибудь из них, сообщил я. Он покачал головой, видя мою решимость. «Как хочешь», — не стал возражать он. Дверь еще не закрылась за моей спиной, когда его голова вновь опустилась на толстую книгу. Палата была тускло освещена. Несколько притушенных ламп горели на тумбочках между кроватями. Вонь была просто омерзительной. Пахло не только потом, поносом и рвотой. Казалось, сама чума источает кисловатый запах болезни от пожираемых ею тел. Так от костра исходит дым, когда пламя поглощает дерево. Кошмарные воспоминания о чумной палате неожиданно ворвались в окружающую меня реальность. На мгновение я вновь ощутил жар и головокружение. Я мог думать только о бегстве, но знал, что не могу уйти. Я сделал ошибку, попытавшись дышать ртом, и тут же ощутил на языке чуму. Отвратительные испарения, наполнившие мои рот и горло вкусом смерти. Я поперхнулся, сжал губы и заставил себя успокоиться. Когда я доставил сюда Хитча, лазарет был просторным чистым помещением, залитым солнечным светом. Теперь окна занавесили на ночь. Количество кроватей увеличилось вдвое, повсюду на полу лежали носилки и тюфяки с больными, некоторые метались и стонали во сне, другие лежали неподвижно и хрипло дышали. Дверь в соседнее помещение была распахнута, там кто-то лихорадочно бредил. Среди больных двигались 3 фигуры. Женщина в сером платье перестилала пустую кровать, мужчина перемещался от одной кровати к другой и переливал содержимое зловонных горшков в ведро. Ближе всех ко мне была женщина в синем. Она склонилась над больным, чтобы сменить влажный компресс у него на лбу. Я неловко принялся пробираться к ней, осторожно обходя лежащие на полу тюфяки. Я подошел к ней почти вплотную, когда она выпрямилась и обернулась. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга в тусклом освещении палаты. «Невар!» — прошептала Эпини, с трудом сдерживая ярость. «Я попался. Я не мог сбежать, не наступив ни на кого из больных. Я стоял и молча смотрел на Эпини. Она всегда была изящной женщиной, теперь же совсем осунулась. Черты лица заострились, и мне показалось, что она сильно постарела за тот год, что мы не виделись. Я вдруг вспомнил, что она беременна». «В твоем положении тебе бы не следовало здесь находиться», — укоризненно заметил я. Она приоткрыла рот от возмущения, перегнулась через пациента, который лежал между нами, и до боли крепко вцепилась в мое предплечье. Не отпуская меня, Эпини обогнула постель и двинулась к выходу из палаты. «Эпини, я...» «Шш!» — свирепо зашипела она. Все еще не отваживаясь заговорить, я проследовал за ней через приемную на темную улицу. Юный солдат у входа даже не пошевелился, когда мы проходили мимо него. Как только мы оказались снаружи, Эпини повернулась ко мне. Я приготовился выслушать суровый выговор, но она бросилась ко мне и попыталась обнять. Ее рук на это не хватило, но на мгновение мне стало очень хорошо, пока я не почувствовал, что ее плечи содрогаются от рыданий. Затем она отстранилась и смерила меня сердитым взглядом. Свет фонаря блеснул на дорожках слез на ее щеках. «Мне не следует ухаживать за больными, пока я беременна. Но я так понимаю, горевать мне в это время очень даже следует. Я думала, что ты умер, Невар. Неделями я оплакивала тебя как мертвого, а ты мне это позволял, и Спинг с тобой заодно. Мой муж скорее готов сохранить верность другу, чем успокоить страдания и страхи жены. Я никогда, никогда вас не прощу за то, через что вы заставили меня пройти». «Я сожалею», — сказал я. «Конечно, тебе и следует сожалеть. Это было низко с твоей стороны. Но твои сожаления ничего не меняют, а твоя несчастная младшая сестра, которая все это время думала, что ты мертв, представляла, как твое тело гниет непогребенным в какой-нибудь канаве. Как ты мог так поступить с нами, Невар? Почему?» И в этот миг все мои превосходные обоснования вдруг показались мне глупыми и эгоистичными, и все же я попытался оправдаться. «Я боялся, что твоя репутация пострадает, если все узнают о нашем родстве», — неловко объяснил я. «А я всегда так заботилась о своей репутации и о том, что люди обо мне думают», — вскипела Эпини. «Неужели ты считаешь, что я настолько пустоголова, чтобы беспокоиться о таких вещах больше, чем о семье? Ты мой кузен, и ты спас нас со Спинком, отчаянно собой рискуя. Неужели ты думал, я смогу об этом забыть и отказаться от тебя из-за того, что с тобой сотворила магия спеков?» Я понурился. Она взяла мои ладони в свои, и этот простой жест, выражающий ее искреннюю любовь ко мне, несмотря на все обиды и гнев, тронул меня до глубины души. «Иногда мне кажется, что тебя надо защищать от твоих же собственных добрых намерений», — Эпини, — заговорил я. «Как сейчас, например. Да, тебе хватает духу не заботиться о том, что люди думают о тебе, однако их мнение может стоить Спинку карьеры. Или выяснится, что другие офицеры не хотят, чтобы их дети играли с твоими. Подумай, как будут относиться к тебе те женщины, которых ты поддерживаешь, если узнают, что ты кузина человека, подозреваемого в двух мерзейших преступлениях. Думаю, ты уже знаешь, что меня обвиняют в убийстве. И до тех пор, пока я не сумею доказать свою невиновность, наши родственные связи следует скрывать». Я с любовью сжал ее пальцы, удивившись их хрупкости, и тут же выпустил. «Нет, не спорь со мной об этом сейчас», — предупредил я Эпини, когда она собралась мне возразить. «Сегодня ночью мне необходимо сделать нечто очень важное. Единственный человек, который может подтвердить мою невиновность, только что избежал преждевременных похорон. Он ходок, как это здесь называют. Сейчас он у меня дома, он все еще очень слаб. Я должен привести к нему врача. Если это невозможно, мне нужно знать, как я могу помочь ему поправиться. Моя жизнь зависит от этого не меньше, чем его». Она начала качать головой еще до того, как я договорил. Когда же я замолчал, на ее лице отразилось отчаяние. «Я не знаю, что можно сделать, Невар, если не считать очевидного», — мягко ответила она. «Дать ему воды и бульона, если он сможет пить. Я видела одного ходока. Сегодня ночью в лазарет вошла женщина, за которой тащился Саван. Она просила нас всех навсегда уйти из Геттиса ради ее детей. Она умоляла увести ее детей на запад. Потом она легла на пол и умерла снова. Кто-то ее узнал и побежал за ее мужем. Несчастный в ужасе примчался в лазарет. Он сказал, что она умерла несколько часов назад, и он выставил ее тело на улицу. Нам пришлось объяснить ему, что она умерла снова. А доктор Фрай сделал ситуацию невыносимой, объявив мужу, что его жена вовсе не воскресала, и что лишь злая магия спеков оживила ее тело. Мне хотелось его задушить. Доктор Амикос знал о ходоках. Помнишь, как он настаивал, чтобы мы ждали сутки, прежде чем хоронить умерших? Конечно, помню. Ты был одним из тех, кто умер, а потом вернулся. Как и многие, кого ты отослал обратно по мосту. Как и Спинг. А где сейчас Спинг? Он знает, что ты здесь? Нет, его вызвали в штаб. Многие вышестоящие офицеры заболели, и младшим приходится их заменять, чтобы поддерживать хоть какой-то порядок в Геттисе. Он не хотел нас покидать, но ему пришлось. Какие-то неприятности с заключенными, это его долг, и я это понимаю. А когда к нашему дому прибежал человек и сказал, что больной зовет меня по имени, я поняла, мой долг состоит в том, чтобы прийти сюда. У этого человека больше никого не осталось. Его жена умерла родами через год после того, как полк прибыл в Геттис. Я была потрясена, когда в первый раз созвала женщин города на собрание, чтобы обсудить нашу безопасность на улицах, а он на него пришел. Я думала, он пришел посмеяться над нами, а то и хуже, но с тех пор он оставался нашим вернейшим сторонником. Он был первым мужчиной, присоединившимся к нашему обещанию прийти на помощь, если услышит свист, чем бы он ни занимался. И он не раз сдержал слово, даже если в помощи нуждалась обычная проститутка. Он всячески нас поддерживал. Вот почему, когда оказалось, что меня зовет сержант Хостер, я не могла ему отказать. «Хостер?» — я был потрясен. Нет, речь не могла идти о том же человеке. Но я видел его лишь несколько часов назад. Он привез на кладбище тело разведчика Хитча. Ты же знаешь, как внезапно может обрушиться чума, Невар. Возможно, он заразился, когда отвозил тела на кладбище. Мы так мало знаем. Она огорченно вздохнула. И я должна вернуться к нему, чтобы хоть как-то облегчить его участь. Этой ночью его состояние можно назвать критическим. Больно видеть, как такой очаровательный и благородный человек страдает. Я опасаюсь за его жизнь. И мне будет стыдно, если в столь страшный час рядом с ним никого не окажется». Моя голова шла кругом от подобного описания сержанта Хостера. Сейчас было не время разочаровывать Эпине. Этот обман заставил меня презирать его еще сильнее. «Тогда не буду тебя задерживать». «Так ты думаешь, я ничего не могу сделать для разведчика Хитча? Только молиться, чтобы он оказался достаточно вынослив. Подожди, я дам тебе порошок, которым мы пользуемся». «Ивовая кора и немного серы с кое-какими листьями. Мы завариваем его как чай. Честно говоря, я не уверена, что он помогает. Я поила им сержанта Хостера почти час, но без видимых перемен. Я уверена лишь в одном. Люди, которые пили воду из горького источника, как только у них начиналась лихорадка, выздоравливают. Да, медленно, но их лихорадка не бывает такой жестокой, и они не бредят». «Как ты думаешь, вода из горького источника поможет Хитчу? Если бы у нас она осталась, мы могли бы попробовать, но, боюсь, я ее всю раздала. Не думаю, что от нее была бы польза. Такие малые количества помогают только если принимать их при первых признаках болезни. У меня оставалась одна бутылочка на крайний случай. Я послала ее полковнику Гарену, когда узнала, что он заболел, но он все равно умер. Думаю, болезнь слишком прочно обосновалась в нем, чтобы уступить глотку воды. Мои последние надежды развеялись прахом. «Ладно, ты можешь дать мне этого порошка для Хитча, я должен к нему вернуться». «Конечно, подожди здесь, я сейчас принесу». Она вернулась в лазарет, а я остался стоять снаружи. Я попытался сопоставить собственное представление о сержанте Хостере с человеком, которого описала Эпиня. Очевидно, женщинам он показывал себя совсем с другой стороны. Он всегда тиранил Эбрукса, Кейси и меня. Но какой сержант ведет себя иначе со своими подчиненными? Я попытался забыть о его неприязни ко мне и представить, каким он может быть человеком. Я слишком мало о нем знал. Тем не менее, мне пришлось признать, что я испытал облегчение, когда Эпини сказала мне о его болезни. Он пылко верил в мою виновность. Если он умрет, обо всей этой истории, возможно, забудут. Можно надеяться. Я почувствовал укол совести, пожелав другому человеку смерти, но утешил себя тем, что наши чувства с Хостером были взаимными. Вскоре Эпини вернулась с двумя маленькими муслиновыми мешочками. «Замочи один мешочек в кипящей воде и тщательно выжми, чтобы питье достигло наибольшей силы. Здесь две порции. Если первая поможет, дай ему вторую и возвращайся в город за следующими. Но, Невар, не слишком рассчитывай на успех. Это самая жестокая вспышка чумы из всех, что мне доводилось видеть. Здесь хуже, чем было в Академии и даже в Горьком Источнике. Эпини, я боюсь за тебя, что если ты снова заразишься. Не думаю, что это случится. Все, с кем я говорила, уверены, что если ты болел дважды и не умер, тебя она больше не побеспокоит. Кроме того, я не заметила, чтобы ты прятался и уклонялся от исполнения своего долга. Ты хоронишь всех, кто умер от чумы, и из твоих слов выходит, что в твоем собственном доме лежит больной человек. Почему ты полагаешь, что мне следует делать меньше?» Я огорченно улыбнулся. «Для этого спора у нас сейчас недостаточно времени». Она прищурилась и сурово посмотрела на меня. «Да, нам придется отложить несколько споров на потом. Не думай, что я больше не сержусь только потому, что я говорила с тобой любезно. Или не испытываю боль, которую вы со Спинком причинили мне. Пройдет много времени, прежде чем я снова смогу доверять кому-то из вас. Но, Эпини, я...» «Нет, не сейчас», — она была непреклонна. «Но когда все это закончится, Невар, я не намерена тебя щадить. И не думаю, что твоя сестра отнесется к тебе с сочувствием, когда узнает, сколько ей пришлось страдать из-за твоего молчания». Ее последние слова окончательно меня уничтожили, я почувствовал себя настоящей скотиной. За последние несколько дней я позволил себе забыть о бедах Ярил, ведь она обещана Колдору Ститу. Если отец сумел навязать ей эту помолвку, значит, она находится в полной его власти. Теперь мне стало ясно, каким себелюбивым стало бы решение о побеге к спекам. Нет, я должен остаться в Геттисе и устроить жизнь так, чтобы у Ярил появился дом, где она сможет сама распорядиться своим будущим. Моя решимость окрепла. «Я все исправлю», — произнес я вслух, чем вызвал слабую улыбку на губах Эпини. «Тебе придется», — предупредила она меня, — «поскольку я не могу себе представить, что ты должен сделать, чтобы получилось еще хуже». К моему удивлению, она еще раз меня обняла. «Торопись. Нам обоим нужно вернуться к больным». Она повернулась и уже уходила, когда я окликнул ее. «У Эмзел и детей все в порядке?» Она остановилась и обернулась ко мне, и в этот раз ее улыбка оказалась более уверенной. «У них все хорошо, Невар. И теперь, когда я знаю, что они твои, я буду заботиться о них еще лучше». «И что это должно было означать?» — осведомился я, но за ней уже закрылась дверь. Я спрятал мешочки с лекарством в карман куртки, направился в полковые конюшни и вскоре отыскал там утеса, который с трудом втиснулся в отведенное ему стойло. Я нашел подходящую сбрую и вместо седла привязал ему на спину одеяло. Скоро мы уже скакали домой, никто нас не видел. Прошло уже много времени с тех пор, как я так ездил на утесе верхом, так что единственной приятной стороной моего путешествия была его скорость, особенно в сравнении с моей пешей прогулкой в другую сторону. И хотя утес не переходил на галоп, мы довольно быстро двигались сквозь темноту, которую разгонял лишь слабый лунный свет. В окнах моего дома, когда я подъехал к нему, все еще мерцал огонек. Я торопливо спешился, отвел утеса в стойло и с легким трепетом быстро прошел мимо стоящих у сарая двух гробов. «Хич, я принес тебе лекарство», — окликнул его я и остановился. Не нужно было входить в комнату, чтобы понять, что Хич мертв. Он лежал на моей постели, протянув ко мне исхудавшую руку, словно умолял о понимании. Лицо заострилось, челюсть отвисла на бок. Когда я пересек комнату и прикоснулся к нему, Хич еще оставался теплым, но то было угасающее тепло, а вовсе не тепло жизни. И все же я встряхнул Хича, повторяя его имя, а потом приложил ухо к его груди. Бесполезно. Разведчик Бьюил Хич умер. «О, Хич, что же ты со мной сделал?» — спросил я у пустой оболочки. Ответа не последовало. Он был не маленьким человеком, а я обессилел от усталости и отчаяния. Тем не менее, я сумел донести его от моей постели до холодного деревянного гроба, ожидающего его. Я вновь обернул Хича простыней и накрыл крышкой. Некоторое время я стоял рядом, размышляя о том, когда именно жизнь превращается в смерть. Я коснулся рукой крышки гроба, но не смог придумать ни последней молитвы, ни даже слов прощания. Он ошибся. Я ненавидел не Хича, а магию, которая его отравила. «Доброй ночи, Хич», — наконец выдавил я и вернулся в дом. Как я не устал, мне было трудно заставить себя лечь в постель, где только что умер Хич. Казалось жутковатым, если не сказать зловещим, спать на смертном ложе. Но в конце концов моя удача так давно от меня отвернулась, что едва ли станет еще хуже. Я думал, что еще долго пролежу, ворочаясь, пока в голове моей крутятся все эти тревоги и сомнения, но стоило мне закрыть глаза, как я провалился в сон. Той ночью видений не было. Я проснулся с первыми лучами солнца, проникшими в комнату сквозь щели в ставнях. Некоторое время я лежал в постели, размышляя о том, как встречу новый день. Хич мертв. Только теперь я понял, как утешало меня знакомство с кем-то, тоже зараженным магией спеков. Пока он был жив, у меня оставалась надежда обелить свое имя. Теперь она исчезла. Если Хостер выживет, меня ждет трибунал. Я отмел страх в сторону. Я пытался не унизиться до надежды на смерть другого человека. Я помылся, приготовил и съел кашу и вышел из дома. Меня встретило ясное летнее утро. На бездонном синем небе не было ни облачка. Утренний ветерок шелестел в листве, посаженные мной ограды, пели птицы, пахло новой жизнью. Для кого-то другого это мог быть прекрасный день, щедрый на обещания. Я взял лопату, чтобы закончить работу над могилой женщины. Крышка на гробе Хича была сдвинута. Мне не нужно было заглядывать внутрь, чтобы понять, что тела там больше нет. Было время, когда мне нелегко далось бы такое решение, но в то утро я не колебался. Я отнес пустой гроб вместе с крышкой к ближайшей пустой могиле, опустил его и засыпал землей. К тому времени, как появились Эбрукс и Кейси с первыми за день фургонами мертвецов, я успел закопать пустой гроб Хича и привести в порядок холмик над могилой женщины. «Похоже, ты сегодня рано взялся за работу», — заметил Кейси. «Похоже на то», — согласился я.